что ночью в здание института никто не входил. Судя по докладу Черкиза, который Наста получил четверть часа назад, ни одно неизвестное лицо не касалось ни сейфа в отделе Ончу, ни сейфа инженера Андреевску. Отпечатки пальцев Ончу были на месте, то есть на ключах и на сейфе. Отпечатки пальцев инженера и его ассистентки тоже, соответственно, были на своих местах. Никаких нарушений не наблюдалось. Следовательно, заключил капитан Наста, остается выбирать одно из двух. Или работа Андреевску попала в сейф, и тогда следует признать, что она улетучилась, хотя принять такую гипотезу довольно трудно. Или работы совсем не было в сейфе, и в таком случае нужно присмотреться как можно внимательнее, что представляет собой этот человек, который хочет обвести их вокруг пальца. Послышался телефонный звонок. Капитан Наста слушает. «Спишь, дорогой?» — раздался голос майора Марару. «Разрешите доложить, никак нет, не сплю, я думаю». «Не может быть. Прошу поверить». «Ну что ж, попробую». «А как чувствует себя наш друг Ончу?» «Спасибо. Он сообщил мне, что роман ему очень понравился и спрашивает, нет ли у вас второго такого. Я не решился искать в вашем кабинете, и потому предложил ему один из своих романов, но не на французском, а на немецком языке, потому что нянькой у меня была немка, но он троглодит этакий заявил, что этого языка не знает. Тогда, чтобы ему не было скучно, я предложил не читать, а самому написать детективный роман. Разница невелика. Я пообещал снабдить его бумагой и карандашом». «Так. Что ж, очень хорошо. Работай. Трудись в поте лица». «Сейчас приду. Жди. Слушаюсь». Капитан Наста продолжал прерванное размышление. «Да, очень бы мне хотелось попасть в квартиру товарища инженера. В его отсутствие, конечно».